конечно, легко себя убедить, будто это где-то там, в одной очень далекой галактике, все не так, а у нас все по старинке и путем. Только кто за это поручится? Тот факт, что мы не видим радиоволн, не мешает нам пользоваться сотовыми телефонами. Электрического тока мы, кстати, тоже не в состоянии разглядеть, хоть и применяем сегодня, где только ни попадя, в любом долбанном электроутюге, миксере и вплоть до электрического стула включительно. Нам, что и говорить, многое об электричестве известно, но не мне тебе рассказывать. Точную электротехнику в институте вместе изучали, от законов, которым оно подчиняется, до приблизительных размеров самого электрона. Один нюанс, что он собой представляет, электрон этот, хрен его разберет. И откуда берется, к слову, тоже. Опытным путем наткнулись в потьмах на то обстоятельство, что этот самый ток каким-то образом индуцируется в куске металла, если тот в магнитном поле кувыркается. И давай генераторы шлепать для гидротехники. Тепла и атомных станций. Насколько я помню, институтский курс, все эти устройства построены на преобразовании одних видов энергии в другие, вставил я. На реке вода, падающая под воздействием силы притяжения на лопатки турбины, вращает ротор. При этом в статоре индуцируется переменный ток. В тепловых и атомных станциях лопатки турбин вращаются благодаря пару высокого давления, в который превращается вода, нагретая либо при сжигании угля, а либо в ходе управляемой ядерной реакции. «Это понятно», — кивнул Пугачев. «Азы я и без тебя знаю, Серега. Человек в курсе, как произвести электрический ток и куда и как его использовать. Фени, например, который только волосы после душа сушит. При этом никто, даже приблизительно, не может сказать, откуда в проводах оказываются свободные электроны, чтоб бегать нам на потеху, как белки в колесе. Каким-то образом возникают из магнитного поля, а каким, мы толком не понимаем. Ты хочешь сказать... серферу вовсе не обязательно обладать познаниями в океанографии, биологии, чтобы научиться кататься на волнах. Так? Это ясно, отмахнулся Пугик. Я хочу сказать несколько иное. Наше современное бытие – это блуждание по тонкому льду, под которым скрываются бездны. Да и берегов не видать, лед есть, а что за река, откуда течет, куда течет, хрен разберет, все на ощупь. Возьмите же иголки, которые восточные скулапы не одну тысячу лет не без успеха втыкают в тела пациента. Делается это, чтобы воздействовать на чакры, то есть перекрестки между тонкими оболочками, освободив переходы для циркуляции жизненной энергии. Но что она, энергия эта, из себя представляет, им вполне естественно, невдомёк. Психическая энергия, говорят китайцы, как будто это хоть что-то объясняет. Такое ощущение, что ремесло свое они получили по наследству от кого-то гораздо более умного, кто жил, ну, очень давно. Практические навыки сохранились, теоретическая база нет. Потеряли ее. С нашими современниками, согласись, аналогичная ситуация сложилась за куда более короткий срок. Выключателем щелкнуть, каждый дятел мостак. А пойди, сваргань элементарный ветряк, кишка тонка. По-твоему, такого рода знания человечество на самой заре своего существования получило от ребят вроде Осириса? Я бы не стал исключать такой возможности. Донесся с заднего сиденья. Голос Ольги. «Заметь, Журавлю, я тебе пока для разогрева привел несколько физических явлений, которые подробно описаны в соответствующих учебниках, начиная со школьных и заканчивая институтскими. А тебе на ум уже образы серферов пришли. Между тем, есть ведь целый пласт явлений, о которых в учебниках не гугу, поскольку сказать нечего. Эти явления обобщенно зовут паранормальными. Слыхал? Тут тебе и полтергейст разных видов, а от самого сгорания до потоков воды и стен, а также полетов всевозможных предметов, которым полагалось бы спокойно висеть на крючках. Есть телекинез, есть телепатия, телепортация, переселение душ, Когда, скажем, какой-нибудь черт из-под белой церкви, по пьяни упав с комбайна и сильно звезданувшись головой, вдруг ни с того ни с сего начинает изъясняться на древнекитайском, либо шпарить наизусть Горация. Есть феномен НЛО, наконец. Не улыбайся, за полвека журналистами собраны десятки тысяч свидетельств существования некоего загадочного явления, которое мы так зовем. Что оно такое, никто не знает. И заметь, не спешит изучать, по крайней мере, в открытую. Вообще странная сложилась ситуация. Над частью явлений, недоступных нашему пониманию, человечество приучено потешаться. Возьми хотя бы фильмы с участием прикольных инопланетян. Другая часть стала уделом вульгарной магии. Сниму заговор, приворожу, наведу порчу и все такое прочее, что душа пожелает за деньги клиента. И что же приведенные тобой явления могут означать? И есть у тебя соображение? Полагаю, Журавлев, то, что мы порой ощущаем и видим, но не в силах объяснить, это все разнообразное проявление многоуровневой модели человека, вложенной в многообразие семи миров Трисмегиста. Они существуют вокруг нас, но мы чувствуем их присутствие, как человек с закрытыми глазами ощущает солнечный луч, пробившийся через тучи и упавший на щеку. Значит, у нас на глазах повязка? Образно говоря, да. Попадание в десятку, Серега. Но откуда она взялась? Кто ее повязал? Осирис с твоим приятелем Тутом? Тотом, поправила меня Ольга. Нет, конечно, напротив. Они сделали все возможное, чтобы сохранить хотя бы крупицы тех знаний, которыми обладали. Удалось им далеко не все. Это понятно, ведь доступ в тонкие миры оказался заблокирован барьером. Барьером? Уж не тем ли, который в моем сне Осирис намеревался сломать при помощи пирамид? А ты сам как думаешь? Прищурился Пугик. Как он мог мне присниться, если я о нем никогда в жизни не слышал? Хороший вопрос, Серега. Начался крутой подъем. Пугик с хрустом включил понижающую передачу. Из-под капота донесся рассерженный рев собранного на заводах группы «Адам Опель» мотора.